Пробуждение вышло не таким благостным, как отход ко сну. Проснулась Соня от чьих-то пронзительных визгов. «Воровка! Живодерка! Гадина! Пустите меня туда!» «Ночные кошмары?» Соня продрала глаза. Крики от этого не исчезли, только стали громче. «Пустите! Я ее на части разорву! Будет знать, как...» Голос она узнала. Принцесса Катерина, родственница, фактически. Почему-то эта родственница ломится в ее комнату с явно немирными намерениями. С этим надо разобраться. Соня поднялась с кровати и открыла дверь. На пороге стояла взъерошенная, злая, как фурия, Катерина, а две горничные пытались преградить ей путь, очевидно, чтобы не допустить убийства. Живых-здоровых принцесс в замке и так становится все меньше и меньше. «Что случилось?» — спокойно поинтересовалась Соня. «Мими!» — истерично воскликнула Катерина. «Ты украла! Мими!» Глаза у принцессы были бешеные. Соня уже действительно стала опасаться за свою жизнь. «С чего ты взяла?» — спросила она самым мирным тоном, на который только была способна. «С того!» — заклинание поиска живого. «Я видела! Что-то маленькое копошится у тебя в комнате! Или ты себе гнома завела?» Катерина, не дожидаясь ответа, отодвинула Соню и ворвалась в комнату. Да так и застыла на пороге. Прямо на письменном столе сидела довольная Дымка и со стервенением рвала бумагу. «Кошка!» — прокомментировала это зрелище Катерина. «Кошка!» — согласилась Соня. Катерина помолчала секунду, а потом, словно захлебнувшись молчанием, разрыдалась. «Украли! Изверги! Представляешь, нету!» — схлипывала она. Надменная принцесса куда-то делась. На ее месте сидела несчастная молодая девчонка, которая потеряла любимую зверушку. «Я с ней не разлучалась. Провалились вместе в эту воронку. А теперь...» Что такое родная животина, Соня хорошо знала. Помнила еще, как сама в детстве несколько месяцев рыдала после того, как умер ее кот. Продолжать злиться на Катерину было невозможно. Единственное, что могло бы спасти устоявшуюся неприязнь, Анечкины слова о том, что о собаке Катерина переживает больше, чем о подруге. «А что, Лизавета, есть какие-то новости?» — уцепилась за эту мысль Соня. Девушка разревелась еще сильнее. «Никаких! Говорят, жить будет, а в себя она не приходит, и меня не пускают!» Катерина снова звонко всхлипнула. «Я этим гадским магам уже и грозила, и взятки предлагала, и умоляла. Бестолку все. Стоят с умным видом и говорят, что нельзя». Ну вот, теперь Соня точно не сможет воспринимать ее как недруга. Вон как о подруге убивается. А та, между прочим, хотела извести ее собачку, ту самую Мими. Так. Лизавета. Чернявый лос, собачка, даже дорогой и единственный супруг — все это вдруг сложилось в единую картину. Соня сообразила, что нужно сделать. «Ты посиди здесь. Сейчас девушки тебе чайку успокоительного принесут, а у меня есть идея, как найти твою Мими. Обещать не буду, но вдруг сработает». Катерина посмотрела недоверчиво, но с надеждой. Соня протянула ей носовой платок. «Ну-ну, успокаивайся, нельзя так убиваться. Это же не иголка в стоге сена, а все-таки собака. Как-нибудь найдется». Девушки-горничные тут же окружили Катерину. Кто-то уже что-то капал в воду и подавал ей. Выходя из своей комнаты, Соня видела, что родственница уже не плачет навзрыд, лишь иногда всхлипывает. «А Соня пошла!» приемную к мужу. Сейчас им было о чем поговорить. Чтобы поговорить с мужем, пришлось ждать у приемной, добрых полчаса. У двери дежурил охранник, который предупредил, что его высочество занят государственными делами. Пятиминутный допрос с пристрастием, и суровый страж поведал, что у принца на аудиенции царский казначей, а значит, дело серьезное и секретное. Ну что ж, казначей — это вам не какая-нибудь вертихвостка, пусть поговорят. Дождавшись своей очереди, Соня вошла в приемную к мужу. Тот был, как всегда, собран, серьезен и деловит, а Соня отметила про себя, что в этом своем камзоле он смотрится не хуже, чем в халате. И даже отсутствие кота его не портит. «Добрый день, ваше высочество», — проговорила она как можно вежливее. «Что-то не так с моим подарком?» — испуганно спросил ее принц. «Нет-нет», — замахала руками Соня, — «с подарком все прекрасно. Единственное, теперь мне понадобится больше бумаги». «Скажите об этом Кларине», — начал он, но Соня его остановила. «Я к вам по другому вопросу. Слышала, вы вчера поймали опасных контрабандистов». Она пыталась говорить как можно нейтральнее, но получилось все равно не без доли ехидства. «Да», — проговорил принц и заметно напрягся. Напоминание о вчерашнем явно было ему неприятно. «А где сейчас находятся эти злодеи?» «Лос в Серой башне, а мой брат рядом со своей супругой. Он там сейчас нужнее». Соня усмехнулась про себя. «Много ты знаешь, кто ей сейчас нужнее. Этого она, может, и сама не знает». «Ваш брат меня не очень интересует. А вот с гостем страны мне надо поговорить». Принц переменился в лице. Его глаза снова метали молнии. Соня несколько секунд полюбовалась этим зрелищем и заговорила. «Вы вчера все очень правильно сказали. Я считаю, супруги должны друг другу доверять. Я вот вам доверяю, а вы мне?» Соня смотрела на принца не без некоторого злорадства. После вчерашних заявлений о доверии он никак не сможет потребовать отчета о ее встрече с иноземным преступником или, того хуже, эту встречу запретить. «Конечно», — заверил он. «Я скажу охраннику, и он вас проведет». «Вот это выдержка!» — изумилась Соня. «Неужели он даже не спросит, зачем?» «Полагаю, дело, по которому вы хотите его видеть, очень важное, иначе бы вы не стали...» «Ну что ж, неплохая попытка», — отметила про себя Соня, а вслух сказала: «Разумеется, иначе бы я не стала». И вышла из кабинета. Она чувствовала себя очень довольной, будто победила, хотя непонятно кого и в чем. И это неправильно. Она ведь прекрасно понимала причину своего хорошего настроения. Ей нравится злить принца. Она ведет себя как маленький ребенок, с которым не играют родители, увлекшиеся просмотром сериала. И тогда он идет и заслоняет экран. И ведь отлично знает, что ему за это прилетит. Но когда родители ругают, это все-таки лучше, чем когда игнорируют. Вот и она нашла его слабое место. Похоже, Люксену очень важно, что люди скажут. И теперь давит на эту болевую точку, выжимая из супруга хоть какую-то эмоцию. Стыдно, незрело, отвратительно. Но от этого не менее приятно.